Подгоняемые уколами копий, преследуемые ревущей толпой солдат, они добежали до арены. Это была естественная поляна, примыкавшая к косогору. Остановить. «Кис-кис-кис, иди сюда», — сказала она. Угрожающего вида дикий кот радостно замурлыкал, когда она принялась чесать его за ухом. Кот был одноглазый и покрытый шрамами. Сразу видно, что испытанный боец. «Да он всего в полметра ростом», — удивился Билл. «И больше никаких животных не видно», — добавил Ки, указывая на остальные клетки. И «все встали?» — Билл взвизгнул и отпрыгнул назад. Толпа пришла в восторг. «Ты полегче! Еще приткнешь меня, чего доброго!» «Клянусь, что нет. Но, как говорят простолюдины, надо, чтобы это смотрелось. Нападай, нападай!» Сталь звенела сталь. Грубая толпа неистовствовала. Она взревела от радости, когда нога короля попала в сеть. Она взревела от разочарования. За руку прижала к земле, поставил колено ему на грудь. Чувствуя себя несколько нелепо, он занес меч, готовый нанести удар, и обернулся к зрителям.